Но драма заключается в том, что как раз в это самое время героиня, у которой оказалась, скажем, незапланированно сломана нога, безуспешно ждет своего Ромео в травматологическом отделении с визитом тепла и сочувствия. А он этот визит как раз нанести и не может, потому что еще месяц назад запланировал на данный час экологический визит в аптеку для сдачи просроченного анальгетика. Вот если бы подруга заранее предупредила его, что сломает ногу, тогда другое дело. Или вот, скажем, батарейки. Обыкновенные батарейки для плеера. Уокмена. Фотокамеры или чего еще. Вы-то их, как они сядут в мусор или вообще первобытным таким жестом естественного очищения, швырк в любом направлении. А они идут в тело матери-земли и его изъязвляют. А мой герой, хоть ты его разрежь на куски, когда пойдет за продуктами в супермаркет, там, единственно там, выбросит эти батарейки в специальные для них емкости. И откуда это у него? Нет, я понимаю, что заяц, если его выдрессировать, может вполне даже на барабане играть. Кстати, все зайцы после дрессировки такое могут, поскольку они принадлежат к одному роду. А вот герой западный и герой восточноевропейский... Тут насчет родовой общности иллюзорность одна, ибо их видовые различия столь велики, что порой усомнишься в применимости к этим особям единой классификации. Взять хотя бы те же батарейки. Мой новый герой озабочен телом Земли, его здравием и сохранностью. Но когда ты волею судеб оказываешься в его доме, не дай бог в час ужина, на который ты не был специально приглашен, он вполне может положить ужин только себе, немало не заботясь о твоем бренном теле. Ну, во-первых, потому что ситуация с ужином на двоих запланирована не была, так? А во-вторых, потому что у него просто нет такого рефлекса Файла, чтобы замечать твое тело в незапланированной для твоего тела ситуации. А в-третьих, мы живем в свободной стране. Это ваше приватное тело, оно принадлежит только вам, понимаете? Ваше тело, ваше дело, где и когда его подпитывать, никто не имеет права нарушать этот суверенитет. Вот такая история с батарейками. А вообще мне фантастически повезло, в том числе с моим героем. Пусть сценарист там брюзжит на его счет сколько угодно, а я даже до сих пор не могу поверить, что мне удалось вырваться. Мне удалось. Что я могу вот так на корню переиграть жизнь. Это именно для меня этот молодой мотоциклетный ветер, огни рамп и реклам, прелестные парки и пабы, ночи любви и латиноамериканских танцев, а потом в течение суток рассвет в Майами-Бич, штат Флорида, а закат в Сиэтле, штат Вашингтон, то есть брекфаст на Атлантическом океане, а динер на Тихом, полет над всем североамериканским континентом. Как подумаешь, что было мне уготовано на этом свете?